Ирга приоткрыла дверь, и та уперлась в спящего на полу мужчину, который тут же чутко вскинулся. Густой похмельный дух висел в коридорчике. С печки доносился богатырский храп Генриетты. «Ты куда?» – просипел, поднимаясь с тюфяка охранник. Нос его, испещренный багровыми прожилками, напоминал баклажан. Припухшие глаза едва виднелись под косматыми бровями. «Надо!» – неопределенно ответила Ирга, пожав плечами, и направилась во двор. Дон нехотя встал и поплелся следом. Ирга завернула к мыльне, а он, задержавшись у колодца, жадно прильнул к ведру с водой. Нэш выскользнул вслед за ней в приоткрытую дверь, осмотрелся и, крадучись, тоже вышел во двор. Сев на лавку, он вытянул ноги и блаженно зажмурился под утренним солнцем. Генриетта появилась через минуту, кутаясь в выцветший плед, уселась рядом, хмуро покосившись на Нэша. Он обнял ее, притянув к себе. Другой рукой потрепал по макушке, и Генри шлепнул его по пальцам. «Может, дать тебе квашеной капустки?» Хмуро предложила она, снимая его руку со своей объемной талии. «С чего вдруг?» – удивился Нэш. «Ты же знаешь, я ее терпеть не могу». «Вот именно!» – кивнула она. «Тебе срочно надо стереть эту довольную ухмылку с физиономии. Дерек один раз на тебя взглянет и все поймет». Нэш попытался скорчить печальное лицо, но тут же снова расплылся в улыбке. «Иди!» – она пихнула его в бок. «Помаши этими вашими палками с капитаном. Может, он врежет тебе пару раз». «Ты злая», – осуждающе сказал Нэш. «Злюсь, да», – пробурчала Генриетта. «Не так все должно было быть. Ладно, что уж теперь, пойду посмотрю, как там Ирга». Нэш, прищурившись на солнце, махнул рукой Сэму, и тот подошел, сел с ним рядом на лавку. «Ух, какой ты красавчик!» – присвистнул Нэш, заметив багровый кровоподтек под глазом капитана. «Я давно понял, что нравлюсь тебе. Не зря из шкуры вон лезешь, лишь бы привлечь мое внимание», — ответил тот, вытягивая ноги и запрокидывая лицо к солнцу. «Но должен признаться, кот, ты не в моем вкусе». «И слава богине», — ответил Нэш. «Кто тебя так?» «Кто ты из ваших?» — пожал плечами Сэм. «Защищали лорда». «А ты принцессу. Честно, не завидую тебе. Тяжела королевская служба». «В ней есть и свои плюсы», — усмехнулся Сэм. «Тебе хоть хорошо платят?» «Не жалуюсь», — ответил капитан. «А что, ты все же решил податься к нам?» «Рассматриваю варианты», — уклончиво ответил Нэш. «Есть подозрение, что Дерек долго меня терпеть не станет». «Что-то натворил?» — повернулся к нему Сэм. Заплывший глаз вспыхнул интересом. «За мной не заржавеет», — усмехнулся Нэш. «Так что там с жалованием?» «Королевская благодарность дороже золота», — ответил Сэм. «Тебе, похоже, вчера неплохо по голове настучали», — заметил Нэш. «Странно, что тебя не было среди тех, кто пытался мне врезать». «Да там человек 5 навалились. Вряд ли в такой суматохе я смог бы снова обрить тебе усы». «Опять ты про усы. Ты мне просто завидуешь, я давно это понял», — пробормотал Сэм, не открывая глаз, и улыбнулся. Нэш посмотрел на него внимательно. «А чего это ты такой довольный?» — подозрительно спросил он. «Погода хорошая», — ровно ответил Сэм. «А ты чего? Сидел тут на лавке, улыбился как блаженный». «Тепло», — ответил Нэш, тоже запрокидывая лицо к солнцу. «Приятно». «Угу», — подтвердил Сэм. «Чего расселись?» — рявкнул Дерек, появляясь во дворе. «Собирайте людей, выезжаем». Дорога велась по краю скал, которые обрывались ровно, как срез пирога. Море билось внизу, шумело, слепя сверкающими на солнце волнами. Нэш догнал Иргу, которая ехала на муле, и сунул ей в руки ромашку. Она улыбнулась, глянув на него, понюхала цветок, «Видишь, море там темнее», — указал он вдаль, где светлые серебристые волны меняли свой цвет на черную густую глубину. И Ирга невольно поежилась. «Бездна?» — тихо спросила она. «Точно», — подтвердил Нэш. Протянув руку, он заправил ей прядку за ухо, погладив по шее. «У тебя отросли волосы». Она улыбнулась, чуть смутившись, и Нэш продолжил. «Есть такая легенда, очень старая. Я нашел ее в одном монастыре. Она о происхождении мира. Люди тогда думали, что наш континент – единственная суша среди океана. Они не знали ни об островах, ни о землях за бурным морем. Так что, похоже, легенда – вранье». «Все равно расскажи», – попросила Ирга, посмотрев на него. Ее губы слегка припухли, а на шее виднелся едва заметный синячок, и глаза Нэша сверкнули. «Те люди считали, что наш континент – это перевернутая половина скорлупы». «Какое же это было яйцо?» – удивилась Ирга. «Огромное», – кивнул он. «А вторая половина осталась в океане». «Бездна», — поняла Ирга. «Да, глубокая, холодная, мрачная бездна, куда не проникают солнечные лучи и куда отправляются злые души после смерти». Ирга повернула голову к морю. Черная вода казалась безжизненной и мертвой. «И кто же вылупился из этого яйца?» — спросила она, уже зная ответ. «Дракон», — ответил Нэш. «Он облетел всю землю, но так и не нашел себе пару. Тогда он посмотрел в небо и, увидев там луну, решил, что это тоже яйцо дракона. Он взлетел и устремлялся все выше и выше, пока совсем не выбился из сил. А луна была все так же далека и холодна». «Он погиб?» «Да. Рухнул вниз и утонул в океане». «Грустно», — сказала Ирга. «Чего ж тут грустного?» — усмехнулся Нэш. «Дракон сдох, на скорлупе яйца возник целый мир. Да и рыбам повезло, небось жрали его 1000 лет». «Он был так одинок», — ответила Ирга. «Может, и нашему дракону всего-то лишь хочется кого-то любить?» «Только не тебя», — сердито сказал Нэш. «Не меня», — согласилась Ирга, тепло улыбнувшись. Рыбацкая деревушка осталась позади, затерянная между скал, и дорога неумолимо приближалась к лесу, ощетинившемуся темной стеной. Дерек, который ехал впереди, обернулся, нахмурился. «Поеду-ка я к лорду», — пробормотал каталак и стал подгонять Воронова. «Не нравится мне его взгляд». «Знаешь, что я подумал?» — сказал Дерек, когда Нэш поравнялся с ним. Спросил тот. «Ты не выспался?» — заметил лорд. «Выглядишь сонным». «Музыка спать не давала», — ответил Нэш. «Все эти барабаны, дудки. Так что ты там подумал?» «Если я стану королем, прикажу развивать рыболовство», — сказал тот. «Сам посуди. Это отрасль, которая меньше зависит от перепадов погоды. Рыба всегда есть в море, хоть зимой, хоть летом. А еще моллюски, жемчуг». «Да, в этой деревне живут неплохо, несмотря на отдаленность», — подтвердил Нэш. «И развлекаться умеют». «И сразу же пришлю им нового жреца», — нахмурился Дерек. «А этого куда?» «В мужской монастырь», — отрезал лорд. «Вот же скотина, да?» «Значит, ты не думаешь, что дракону нужна невинная невеста?» — поинтересовался Нэш. «В письме об этом не было ни строчки», — пожал плечами Дерек. «Но хорошо, что хотя бы одна из невест девственна». Он пристально посмотрел на Нэша. «Дерек», — задумчиво протянул Нэш, — «давай договоримся. Если я убью дракона, ты отдашь мне Иргу. Ты женишься на Лилейне и станешь королем. Сможешь вершить людские судьбы и управлять целой страной. Что тебе такая мелочь, а? Что ты называешь мелочью? Уточнил Дерек. Счастье одного кота. Ирга не мелочь, ответил лорд. По правде сказать, я начинаю думать, что ты был прав. Конечно, я прав, подтвердил Нэш. А ты о чем конкретно? Я должен выбрать Иргу, сказал Дерек. После вчерашнего выступления Лилейны у меня руки чешутся. Так и хочется ее придушить. Это нормальные чувства для брака, возразил Нэш. Ей нужна твердая рука. Принцесса умна и быстро поймет, как ей выгоднее себя вести с мужем. Ей нужен ремень, вздохнул Дерек. С ней я никогда не смогу спать спокойно. А с Иргой, значит, сможешь, вспыхнул Нэш. Ирга, милая, добрая девочка. Она нежная, забавная, задумчиво перечислил Дерек. Красивая. Я мог бы полюбить ее. И мне не надо было бы опасаться получить нож в спину или яд в утренний кофе. Если бы я только был уверен, что король признает ее наследницей. Но это такой риск. Сальфина станется послать нас обоих подальше. Нэш стиснул зубы, посмотрел вперед. «Что?» – спросил Дерек, глянув на него. «Может, она не так уж тебе дорога, если ты готов отправить ее к дракону, лишь бы она не доставалась другому?» «Дикий лес», – кивнул Нэш вместо ответа. «Добрались». Сцепленные кроны деревьев почти не пропускали солнечный свет, и едва намеченная дорога была погружена в сумерки. «Хорошо, что повозку брать не стали», – пробубнила Генриетта, которой достался крупный, пятнистый, как корова, тяжеловоз с мохнатыми ногами. «Пришлось бы ее тут же и бросить. Зато, небось, под такими деревьями и в дождь не промокнешь, и под снег не попадешь. Ты ж погляди, какой дуб!» Она восхищенно обернулась на дерево, проезжая которое, тяжеловоз сделал не меньше 10 шагов. «С такого дуба желудей натрясти! На целый свинарник хватит! Да ты слушаешь меня!» Она слегка обиженно посмотрела на Иргу, которая ехала рядом. «Да, повозка бы тут не проехала», подтвердила Ирга, глядя на корни, змеями, выпирающие из-под земли. Генри вздохнула и поехала вперед, а Ирга, нахмурившись, осмотрелась по сторонам. «Ты в порядке?» – спросил Нэш, догнав ее. «Да, только на меня кто-то смотрит», – прошептала она. «Такой пристальный взгляд, я его кожей чую». Ноздри Нэша раздулись, уши настороженно повернулись. «Там прячется заяц», – ткнул он пальцем в сторону. «А вон там Лёшка кабана. Но, кажется, он ушел. Белки еще. Он запрокинул голову к плотным кронам. «Может, и белки», – сомнением ответила Ирга, тоже посмотрев вверх. «Ты красивая», – улыбнулся Нэш. «Я не могу их осуждать». Он чуть склонился к ней и прошептал. «Знаешь, что мне особенно понравилось?» «Нэш!» Она покраснела, обернулась, встретившись взглядом с лордом, который ехал позади. «Ладно, потом расскажу». Он развернул коня. «Дерек, здесь хорошее место для привала». Лорд посмотрел в сторону открывшейся перед ним поляны и согласно кивнул. Река текла торопливо, словно спеша убраться из дикого леса, в котором тени казались гуще. Звуки таинственней, а за гигантскими стволами деревьев могла бы спрятаться целая армия. Набрав в котелок воды, Ирга резко обернулась и снова никого не увидела. Взгляд, прожигающий кожу между лопаток, стал мягче, но никуда не делся. Дерево с плотной кроной, покрасневшее от прикосновения осени, тихо зашумело, сбросило охапку листьев в черную реку, и та подхватила их, закружила и понесла к морю. Нэш сгреб ее в объятия так неожиданно, что Ирга обронила котелок и вода выплеснулась на берег. «Сил моих нет», — пробормотал он, прижимая ее к дереву. Целуя жадно, нетерпеливо, руки скользили, гладили, сжимали так, что Ирга, ошарашенная внезапным напором, едва не задохнулась от шквала ощущений. «Все утро хотел тебя поцеловать», — признался он, отрываясь от ее рта. «Нэш!» — раздался вдалеке голос лорда. «Сейчас, сейчас!» — прошептал Нэш, снова целуя Иргу, прикусывая ее губы, лаская языком. «Нэш!» — позвал Дерек громче. «Вот же ему не имется!» — пожаловался Нэш, зарываясь в волосы Ирги. «Ты так пахнешь, такая нежная, такая сладкая!» «Кис-кис-кис! Чтоб тебя!» «Иду!» Он быстро поцеловал ее еще раз и убежал к лагерю, а Ирга перевела дух, подняла оброненный котелок и, снова зачерпнув воду, выбросила попавший в него красный лист. Ей послышался тихий вздох, и она снова обернулась по сторонам. «Кто здесь?» — спросила она, но никто ей не ответил. «В чем дело?» — спросил Нэш, подходя к Дереку, который стоял рядом с Сэмом. «Капитан говорит, мы делаем крюк», — сказал лорд. «Есть прямая дорога». «Я был здесь 20 лет назад». Сэм присел, чертя прутиком на сырой земле. «Мы немало времени провели в этом лесу, пока переловили всех диких». «Пока всех не перебили, ты хочешь сказать?» — исправил его Нэш. «Очевидно, не всех», — заметил Сэм, подняв на него глаза. «Ты ведешь нас кругом, кот. Зачем?» «Соскучился по родным местам», — усмехнулся Нэш. «Ты не был здесь уже давно. Дороги заросли, и кое-где стали непроходимы. Мы и так отказались от повозок. Ты предлагаешь бросить и коней? С нами женщины, не привыкшие к тяготам похода. Я выбрал путь, который длиннее, но проще. Я, конечно, понимаю твое желание поскорее сбагрить с рук принцессу, но потерпи еще немного». Сэм нахмурился, посмотрел на Иргу, которая поднималась от реки с котелком в руке. Нэш поспешил ей навстречу, забрал тяжелый котелок. «Я думал, дракону достанется она», — тихо сказал Сэм. «А тебе-то что?» — спросил Дерек, покосившись на него. «Ничего», — равнодушно пожал плечами Сэм. «Просто не могу представить ее королевой. Мне кажется, котик темнит насчет удобной дороги». «Согласен», — задумчиво ответил Дерек. «Приглядишь за ним?» «Сделаю», — ущипнул себя за ус Сэм. «Только, сдается мне, приглядывать надо за ними обоими».